А у него желание, вполне естественное для его возраста. Сейчас Святославу 17. Он закончил школу и работает здесь, в гимназии, классным наставником. Как быть дальше, я не знаю. Молюсь, чтобы Господь указал ему истинный путь. Скажите, вы совсем сожгли за собой мосты? В 92-м году я еще снималась в кино. Мой последний фильм «Господи, прости нас грешных» студия Довженко. И вот там, на съемках, когда бывали пирушки, меня избегали, стеснялись, не приглашали, хотя режиссер относился ко мне хорошо. Потому что в церковь ходили? Да нет, я никому про это не говорила. Но ведь не своих, как бы, видно. Если вы поддерживаете отношения с вашими бывшими коллегами, то как можно охарактеризовать эти контакты? Я общаюсь с ними, но гораздо скупее, чем прежде. У них есть любопытство и есть какой-то легкий испуг. Я даже не могу определить, чего больше. Как-то мне позвонила Анастасия Вертинская. Она знает, что мне до пенсии еще далеко. И она сказала, что фонд русского актера мне будет помогать. Правда, она это говорила, как бы стесняясь. А мне приятно, что мои бывшие коллеги-актеры проявляют милосердие. И все-таки актерские заработки — это не мне вам рассказывать, значительно больше и вообще несравнимы с монашеским доходом. Я получаю деньги за преподавание в гимназии. Монастырь присылает нам и картошку, и муку. Одежда у меня монастырская, мне ведь очень мало нужно. В году 4 поста, в среду и пятницу тоже пост. В это время я ем только постное. Прежде я была гурманкой, а сейчас спокойно смотрю на это есть. Есть, нет, нет. Монахини вообще мясо не едят. Трудно быть монахиней. Крест более тяжелый, удары сильнее. Монах посвящает себя Господу, монахиня — это невеста Христова, за что враг рода человеческого мстит через людей, а бывает впрямую. У монахов свои скорби. Но радость, которая дается, превышает все скорби. Жизнь становится иная, более яркая или контрастная, если хотите. Гораздо более интересная, чем любая актерская жизнь. Это несравненно. Постскриптум. Мать Ольга, излучающая доброту и покой, мягко, но настойчиво попросила изменить первоначальное название этой главы — «Христова невеста», дабы не упоминать имя Господа в суе. Актеры и животные — это не такая простая сусальная история, как может показаться на первый взгляд. Братья наши меньшие, как рентген, проявляют невидимую миру устройство брата-актера и его непостижимой профессии. Некоторые животноводы из актерской среды даже используют служебное положение для удовлетворения своих зоологических страстей в особо крупных размерах. Так свой академический кабинет с антикварной мебелью и роскошными люстрами художественный руководитель малого театра Юрий Соломин превратил в не менее роскошную клетку для попугая по кличке Федор. Пока Юрий Мефодьевич проводит заседание худсовета, Федя нагло летает по кабинету, и он единственный из присутствующих, кто вне критики. Его нахальный свист вносит в строгую картину академического театра